Еще одна пьеса «Бомарше». Первое и последнее представление. «Начнем. Пора», — сказал Бомарше. «Тем более, что мы вполне сможем эту пьесу разыграть. Вот уж никогда не думал увидеть ее при жизни или перед смертью», — добавил Ферзен. «Или перед смертью», — как эхо откликнулся Бомарше. Он задумался. Граф, не скрывая нетерпения, уставился на него. Голова маркиза упала на грудь. Он задремал. Бомарше расхохотался. «Как внезапно заснул наш маркиз! Эй, маркиз! Неужто опять спите? Да? Ну и что? Я всегда сонлив после хорошего обеда. И иногда, чтобы избежать неприятных воспоминаний... Да, граф, именно после визита маркиза и родилась у меня идея второй пьесы. Он опять стал моим соавтором. Итак...